А управляющий, управляющий, Лебедев из той оравы идиотов, которые толики процесса не понимает, говорит, что тела вытаскивать из-под завалов не собирается, дескать, сами виноваты, только если их оттуда не достать, то скоро вовсе невозможно работать будет. Это не только не по-христиански, так и запах от мертвечины разлагающийся смертельный. Вентиляции на тех рудниках тоже нет. Изначальный хозяин тогда на всем экономить пытался, так что и выходит страх один, да ужас с ним под руку идет. Рабочие условия выдвинули, куда там, мужчина хлопнул тяжелой ладонью по столу, отчего многочисленная посуда подскочила и ударилась со звоном о столешницу. Они ко мне в ночную смену приходили, требовали, чтобы я забастовку возглавил, но я им ждать покамест приказал. «Не хочешь рисковать?» Голос знакомца из графского имения был безэмоциональным. «А ты как думаешь?» Тягостно вздохнул мужчина. «Понятно, каковы у народа требования. 8 часов смены, больничная касса за счет нанимателя, расчет за работу каждые 2 недели, до смещения управляющего нынешнего. Ни разу не удивили. Рудники там не самые лучшие, но и хозяевам конторы дела до рабочих не будет. Лебедев у них там на вроде ссылки, пока какое-то расследование в столице проходит. Слухи от наших столичных друзей доходят, что он родственник чей-то, так что хозяева быстрее шахты эти затопит, чем его с поста снимут. Потому и не хочу рисковать сейчас. Одно дело, если правительство на уступки пойдет, на переговоры кого-то из высоких чинов отправит, но сам ведь понимаешь, как оно может быть. В прошлом году рабочих в Донбассе армейские разгоняли, а нам супротив них как идти, с кирками и лопатами против винтовок переть, мужики наши на попятную идти не собираются, духа у них хватит. Только если по нам из винтовок палить будут, то в шахты загонит как пить дать. А долго мы там осаду держать сможем без припасов-то? Вот о том я и говорю, что без оружия мы долго рудники оборонять не сможем. Если барин твой свою часть разговора выполнит и оружие нам принести сможет, то и я в долгу не останусь, людей на бунт подниму в первую же ночь. Вам там полноценную войну организовывать нужды нет, ответил коренастому бунтарю графский человек. Много крови принесет много печали, а если и мертвецы среди полицейских объявятся, то туда не просто жандармов подтянут, а части регулярные. Они-то не просто с пистолетами и револьверами, а пулеметов у них хватает и даже артиллерии. Вам там главное 2 недели высидеть, чтобы барин мой свой план успел в дело привести. Под рукой у меня 3 сотни рабочих. Администрацию шахт мы с лету взять можем с инструментом в руках взять. Охраны там ночью мало остается, те только утром на пост из деревни приезжают. А рельсы разобрать нам несложно будет. Костры подле деревьев разожжем и такие узлы из узкоколейки закрутим, что пуп надорвут потом развязывать. Недельку мы так точно выиграть сможем. А простой нескольких копий на неделю многим промышленникам боком выйдет, кому стали не доставать будет. Там уж и другие сориентируются на забастовку подняться. На это я бы так сильно не рассчитывал. Но ты, Степан, готовь людей. Пусть они своего боевитого пыла не теряют. Пару дней и оружие будет у вас, мой хозяин уже вышел на нужных людей, мы справимся, наше дело правое. Глава 15. Я поспешно постарался покинуть кабаку Якова, оставив за спиной шум, запах еды с пивом, а также разговоры мятежников. Последние несколько минут вселили в меня столь много стресса, что стало душно. Дневной воздух, нагревающийся душным ярким солнцем, обжигал легкие, либо это был эффект от бушующего в крови адреналина. Но точного ответа я совершенно точно не знал. Я специально сделал вид, что меня неистово мутит и как можно быстрее нужно прочистить кишечно-желудочный тракт, чтобы не забрызгать съеденным за последние сутки кабачную территорию. Это вселяло в меня надежду на то, что мятежники не следят за мной. Само собой, что у меня не было таких замечательных актерских навыков, что самый внимательный и придирчивый Станиславский поверил, но я же надеялся, что такое небольшое испытание кабачными пьянчугами смогу пройти. Сделав несколько быстрых шагов в сторону ближайшего поворота, я ощутил на спине неприятный знакомый холодок опасности. Он сверлом вбуривался в позвоночник, проникая прямо между позвонков, вызывая едва ли не физическую боль. Рука сразу метнулась к рукояти револьвера, торчащей из кобуры на поясе, но стрелять первым я не собирался. Это было слишком опасно. Проблема была даже не в том, что у противника может иметься огнестрельное оружие, учитывая, что каждый маломальски обеспеченный мужчина старался держать при себе хотя бы по самому дешевому револьверу, а в том, что городовые вряд ли поверят открывшему огонь первым. Впереди появилась парочка мужиков. Со стороны они казались самыми обычными, ничем не выделяющимися от немногочисленных прохожих. Вот только я услышал поспешные шаги за своей спиной и сразу нырнул в ближайшую подворотню, собираясь отпетлить городскими дворами, которых в Томске даже на окраинах было достаточно. Вот только я не обратил внимания на проехавшую только что телегу с мукой. Мелкие частицы забились в легкие, заставив меня склониться в кашле, что сильно замедлило меня, едва ли не полностью остановив на одной точке. «Эй, куда так спешишь, Барчке?» — раздался сзади хриплый знакомый голос. Я сорвался в бег и оглянулся, стараясь не сбить и без того не успевшие восстановиться дыхание. За мной бежало четверо крепких мужчин из той группы в кабаке. Лица блестели от пота, выступившего из-за смеси опьянения и физических усилий. В руках блестели не то дубины с металлической окантовкой, не то ножи. Солнце мешало рассмотреть вооружение своих преследователей точнее. «Ваше сиятельство не соблаговолит остановиться», — гаркнул рыжий детина, обгоняющий меня в широком дворе, перекрывая дорогу вперед. Его рубаха распахнулась, обнажая шрам в виде креста на груди, метку, которую оставляли склонным к побегу каторжанам. К своему удивлению, сориентировался в стрессовой ситуации я быстро. Стоящее подле распоряженной телеги ведро отправилось в полет достойным футбольного бомбардира пинком. Снаряд полетел в голову рыжему, разбрызгивая крупные капли брызг, а я нырнул под саму телегу, прямо на ходу взводя курок револьвера. Колючие стебли, набитые в телегу травы, впились в шею, а я провернулся, выпрыгивая с обратной стороны телеги. Погоня неожиданно стала слишком стремительной. Я перепрыгнул через невысокий плетень, сбивая сушившееся белье. Вещи взметнулись белыми парусами, на мгновение скрывая мою фигуру от преследователей. Мне даже показалось, что от работяг не стоит ожидать такой прыти, но мои надежды пошли прахом. Трое из четверых преследователей появились моментально. Тот самый рыжий каторжанин перекинул из ладони в ладонь широкий нож. Он ощерился гнилыми зубами и стал приближаться ко мне, тогда как два его сподвижника окружили меня с оставшихся сторон, перекрывая всяческие возможности к отступлению. «Ну что, ваше сиятельство?» — оскалился здоровяк, вытирая грязной ладонью проступивший на лбу пот. «Потешил мои старые кости, теперь будь умницей и прими свою жизнь, как мужчина». Револьвер с шорохом покинул кобуру и сразу же два раза бахнул. Расстояние было плевым, и можно было стрелять навскидку, а потому я и открыл огонь, два раза выжимая не самый легкий пуск нагана. Обе пули попали в левую ногу рыжего мужика, вставшего в ступоре от вида револьвера в моей ладони. Это и лишило его ноги. Если первая пуля лишь по касательной рванула его голень, лишь немного вырвав мясо и задев мышцы, то вторая принесла куда больший урон. Она врезалась прямо в колено, разворотив чашечку в мелкие осколки. Рыжий упал на землю, покрывая бранными словами все, на чем свет стоит. Опасен он не был, а потому я повернулся к его подельникам, заранее взводя револьвер. Вот только те особенной храбростью не отличались и уже сверкали пятками, покидая место короткого столкновения. Где-то в переулке залаяли собаки. Я оставался на месте, продолжая держать на прицеле рыжего. Он обронил свой тесак и теперь катался по земле, стараясь зажать рану на изуродованной ноге. Получалось у него это крайне плохо, и между плотно сжатыми пальцами проступала ярко-красная кровь, стекающая на землю и смешивающаяся с пылью. Бушующий в крови адреналин, подстегиваемый боевым ражем, просил меня нажать на спуск третий раз, чтобы прикончить посмевшего покуситься на мою жизнь мерзавца. «Руки вверх, стрелок!» — заорал усатый околодочный, размахивающий сжатым в ладони револьвером и старательно пытающийся удержать на цепи рвущуюся в бой громоздкую овчарку. Я не сразу осознал, что в своей простой рубахе, дешевой куртке и вымазанных сапогах нисколько не напоминал знатного барина. Как таковые документы я оставил в своем имении, понимая, что они могут стать для меня большей опасностью. В суматохе я даже где-то обронил мощное серебряное кольцо с фигурной печаткой, используемой мною для подписания документов. Наверняка я потерял его где-то под телегой, но бросаться за украшением было бы слишком подозрительно. На мгновение я попытался представить себя на месте отряда полицейских. С их стороны я был виновником, ведь никаких ран на мне не было, а вот рыжебородый здоровяк, заполучивший в своем теле две дополнительных нехарактерных дыры, лежал в крови перед нами. По первым имеющимся уликам было понятно, что обвинение в нанесении тяжких телесных выдвинут именно на мое имя, а закрыться княжеским титулом и заставить органы правопорядка я точно сейчас не мог. Да я же, молчать. Городовой подошел ко мне на расстоянии всего одного шага и под прицелом револьвера обезоружил меня, полностью лишив всяческих возможностей на хоть какое-то сопротивление. Впрочем, препятствовать задержанию я и не собирался. Мало того, что полицейских было банально больше и в поддержку им выступало две обозленных овчарки. К тому же, мне нужно было сделать себе образ самого законопослушного подданного государя. Меня повели в участок жандармов. Благо, до него было не столь далеко, а потому полицейские подобрали с собой и подстреленного разбойника. Он шагал с кряхтением и стонами, сильно замедляя нашу и без того небольшую группу. Участок городских жандармов располагался в старом каменном здании, некогда принадлежавшем купцу. Оно было передано городу после смерти самого торговца, но не имело за собой такого сильного присмотра со стороны администрации, а потому скорее напоминало облезлую казарму. Над входом была информационная вывеска с надписью «3» и краткое «Участок городской полиции». Не сказать, чтобы внутреннее убранство этого здания изобиловало множеством деталей. Большую часть территории занимала большая клетка, уже сейчас вместившая в себя несколько странного вида доходяг. Пожалуй, из всех находящихся внутри вещей только портрет государя был свеж. Даже воздух давным-давно пропитался смесью пороха, чернил, дешевого табака и мочи с кровью. Меня усадили на стул перед тощим человеком в полицейской форме. Размеры определенно не соответствовали его физическому развитию, а потому он казался пугалом с чуть более свежей одеждой. К нему подошел один из задержавших меня жандармов и что-то быстро заговорил на ухо тощему полицейскому. Во время рассказа тот стучал по потертой столешнице сухими узловатыми пальцами, тягостно вздыхал и то и дело пытался потянуться к лежащему рядом кисету с табаком. Худощавый постепенно багровел лицом, шевелил усами и под конец быстрого отсчета снял с головы фуражку и аккуратно положил ее перед собой, вперев в меня напряженный взгляд. «Ну-ка, голубчик, признавайтесь». Худой с размаху ударил кулаком по столу, отчего стоящая рядом чернильница подпрыгнула, оставив мощную каплю чернил на бумаге. «Какой черт тебе в голову ударил, чтобы ты стрелять в городе решился средь бела дня, бунтовщики, революционеры, или по пьяному угару решил глупости натворить? Вы ошибаетесь, пристав, я не стрелял первым. Если бы этот рыжебородый идиот не бросился за мной с ножом в руках, то я бы и не подумал вытаскивать револьвер. Ага, только на тебе я вообще не вижу никаких ножевых следов, а у нас теперь раненый с очень характерными следами. Следы пороховых газов на твоих руках тоже просто так для красоты, и револьвер в твоих руках просто украшение, не делая из меня идиота. Я успел повидать за свою жизнь достаточно врунов, чтобы не верить в такую глупость. Тогда, может, поверите, что я князь?» Улыбнулся я, выправляя осанку и смотря в глаза сидящему напротив полицейскому. «Ермаков Игорь Олегович», — сказал я, — «владелец обувной и проводной фабрик, можете позвонить в мой дом». Кивком головы я указал в сторону стоящего телефона. «Трубку возьмет мой личный камердинер Владимир». Полицейский расхохотался. Несмотря на свое тщедушное телосложение, смех был заливистым, громким, раскатистым. Он смеялся так, что складывалось ощущение рева трубы Иерихонской. Даже стены принялись трястись мелкой дрожью, а мне же приходилось смирять полицейского усталым взглядом. «Прохор, знал бы я, что ты приведешь ко мне умалишенного, то не стал бы выслушивать твоих слов». Усатый перевел взгляд на меня. «Ты на свои ногти хотя бы посмотри, князь недоделанный. Не стал бы человек высокого рода по дешевым кабакам шляться, а от тебя кислятиной пивной так и несет, так что зубы мне заговаривай, а то неожиданно их не досчитаешься». Полицейский руководитель ударил по столу ладонью. «Прохор, вызванивай из дурки, я на их рассказни не поведусь, так что пускай своих буйных сами забирают. Я зарекся в этой чертовщине участвовать с прошлого раза. Нужно было взять телефон». По лицу жандарма легко можно было удостовериться, что он не шутит и вполне может вызвать наряд из больницы для психбольных. Все же, в это время медицина в такой области была скорее карательным органом, чем нечто, что хоть сколько-то помогало, а потому полицейским было очень выгодно сбросить одну из своих проблем на другой орган власти. Все же, не успело миновать и месяца от того дня, как в городе лютовала проверка опричников. Не стоит навлекать на себя внимание главного карательного органа государя. Супергероем я никогда себя не считал, но сейчас все планы крутились вокруг того, как рвануться к телефону. Связаться со своим имением мне будет не так быстро. Казалось бы, Нужно просто взять и несколько раз провернуть диск телефона, чтобы вызвать необходимый номер, но до телефона мне еще было нужно дотянуться. Каких-то 2 метра разделяло меня и тумбу, но попытку легко могло пресечь сразу несколько полицейских. Сейчас служители правопорядка были расслаблены, и только лишь один из них был занят перевязкой раны Рыжего. У беглого каторжанина руки были скованы крепкой веревкой за спиной, а потому ему оставалось только разве что изрыгать из себя плотный поток ругательств. За подобное поведение его несколько раз ударили деревянной дубинкой по груди. Полицейский бил не в полную силу, но приложенных усилий хватало для того, чтобы неудавшийся грабитель затыкался хотя бы на несколько минут, позволяя хоть немного побыть в тишине. «Слушай, командир, а ствол у него действительно простой. Такой на оружейном базаре не купишь», — сказал задержавший меня полицейский, крутящий в руках мой предварительно разряженный револьвер. «Рукоять из кости, наверняка слоновой, каждая камора барабана подписана гравировкой, ствол вороненый. Ефим, а тут ведь еще и надпись имеется на рукояти. Князю Ермакову от тульских оружейников». В глазах полицейского офицера промелькнуло сомнение. Всего лишь искра, но и этого хватало для того, чтобы посеять в его голове раздор. Если всего несколько минут назад худощавый жандарм был целиком и полностью уверен в том, что рядом с ним сидит простой полубезумный доходяга, то теперь его уверенность значительно пошатнулась. «Если хотите удостовериться в правдивости моих слов, то можете позвонить графу Ливину, он может подтвердить мою личность». Жандарм поднялся со своего места и подошел к телефону. Рядом с самим аппаратом лежала тонкая книга, которую мужчина принялся быстро листать, шевеля губами и явно пытаясь отыскать нужный ему номер. Поиски продлились примерно с минуту, после чего жандарм несколько раз провернул диск. «Дом Ливинов слушает. Ваше сиятельство, это ротмистр Баранов из 3-го жандармского управления. Прошу прощения за беспокойство, но у нас тут деликатная ситуация». «Нет-нет, не извольте беспокоиться, ваше славное имя никто не собирается марать никакими разбирательствами. Я нисколько не хотел вас обидеть своим звонком». Пауза. Баранов сглотнул и пальцем принялся расправлять воротник указательным пальцем. На его сухом лбу проступила большая синяя вена, кожа покрылась потом, но полицейский ждал. «И что же вам такого нужно?» «Ваше сиятельство, мы поймали на улице человека, одетого как простолюдина. Он стрелял в человека из револьвера, нанес ему 2 раны. На оружии этого простолюдина есть гравировка, предназначенная для князя Ермакова. Именно таковым этот простолюдин и представляется». Офицер, искаженный связью голос мужчины звучал медленно, пугающе, наступающим, словно волна ледяного цунами. «Если бы к вам в участок пришел переодетый государь-император, вы тоже требовали бы его утвердить свою личность? Вы не можете отличить господина от простолюдина. Вам для чего глаза Господом даны, чтобы вы звонили людям и отвлекали их от важных дел? Нет, конечно, но...» «Что но?» — разразился ругательствами старый дипломат по ту сторону телефонных проводов. «Вы установили личность 2-го задержанного? Нет, ваше благородие, мы не успели. Думали, что сначала разберемся со стрелком». Офицер посмотрел на одного из своих подчиненных, который перевязывал раненого Рыжего. Бывший арестант рычал от боли, но когда заметил обращенное к себе повышенное внимание, то попытался дернуться, толкнуть ближайшего полицейского от себя, но, получив серьезный удар дубинкой по голове, рухнул на табурет окончательно. Рыжий обмяк и больше не двигался. Вооруженный дубинкой человек подошел к Рыжему и разорвал на его груди рубаху и обнаружил шрам от клейма. «Командир, так это ведь беглый каторжанин. Убедились?» — вновь прозвучал недовольный голос из трубки. «Я понял, ваше сиятельство. Случайный арестант будет немедленно отпущен. Умный выбор, ротмистр. Передайте князю, чтобы он далеко не отходил от участка, я пошлю за ним машину». Баранов положил трубку на рычаг и сел на стул, уставившись в стену примерно на минуту. Потом он резко поднялся, выпрямился, надел на голову фуражку и крикнул: «Освободить князя! Немедленно!» Глава 16. Автомобиль графа Ливина плавно скользил по мокрой улице, оставляя за собой легкий шлейф серого бензинового дыма. Шофер в ливрее с гербом графского дома Ливинов ловко огибал трамвайные рельсы, а в салоне, обитом дорогостоящей темно-бордовой кожей, царило напряженное молчание. Я ехал, откинувшись на спинку сиденья, барабаня пальцами по коленке. Граф сидел напротив, пропуская мимо ушей раздраженный ритм. Старый дипломат смотрел в окно, где в неожиданно начавшемся дожде мелькали расплывчатые силуэты прохожих под зонтом. «Николай Петрович, ваш водитель едет осторожнее, чем моя старая нянька водила коляску», — заявил я, предварительно расплывшись в ехидной улыбке. «Зато это безопасно. Дожди делают дороги скользкими, а мне не нужно, чтобы перед прекрасной свадьбой наше семейство озарили неприятные вести. Мне казалось, что на вашу голову в последнее время и без того вышло много неприятных приключений. Николай Петрович, мы так и не обсудили итоговые условия нашего брака. Признаюсь честно, ваша дочь действительно прекрасна и без особенных усилий может приковать мужской глаз, но давайте будем отдавать друг другу отчет о том, что брак должен быть выгодным для обеих сторон. Я знал, что этот разговор настанет рано или поздно. Пару дней назад мне пришлось вызволять вас из плена полицейских, а теперь вы вновь торгуетесь как банкиры на московской бирже в самый жаркий торговый день. Кажется, что вам лучше бросить попытки построить здесь фабрики и отправиться в столицу. Я думаю, что с вашим пробивным и рисковым характером за короткое время вы сможете решить свою судьбу. С такой способностью попадать в передряги, вы либо быстро разбогатеете, либо еще быстрее сыграете в ящик, — граф вздохнул. Может, для начала расскажете, почему вообще оказались там и в таком виде? У меня нет абсолютно никакого желания, чтобы мой будущий зять прославился как чудак и самодур. Вы, князь, и начинающий промышленник, а потому должны показывать себя соответствующе, а не шататься по дешевым кабакам, как бедный алкоголик. Отдыхал. Иногда полезно почувствовать себя самым простым человеком без всей этой помпезности, налета прекрасного и всего остального. К тому же, мне удалось добыть весьма интересную для вас информацию. И что же вы смогли узнать в дешевом кабаке? Как сильно подорожала соль или какой в этом месяце будет удой с одной коровы? Если вы действительно думаете, что на старости лет подобные новости будут мне интересны, то вы очень сильно ошибаетесь. Мой ответ вы узнаете в тот момент, когда озвучите сумму приданого, которым обеспечите свою дочь. Только не делайте из себя последнего бедняка. Друг мой, разве сама Анна не самое драгоценное приданое, которое есть у меня? Не забывайте, что она моя единственная дочь. Безусловно, я медленно кивнул, смотря в глаза старого дипломата, постепенно набивающего трубку сухим табаком. Вот только у княгини Ермаковой положено соответствующее содержание. За столько лет службы в Персии вы точно нарастили достаточно жирка в своей мошне, чтобы не обеднеть, допустим, от 1,5 миллиона рублей. Я не прошу у вас земель, имений под Москвой или Ригой, а всего лишь деньги. Вы же прекрасно должны быть осведомлены о том, какие масштабные проекты я собираюсь реализовывать. У меня очень много идей, которые нужно постепенно реализовывать, так что ни один рубль не пойдет мимо. Вашему аппетиту трудно не отдать должного, но позвольте поинтересоваться о том, куда пойдут такие значительные средства. Нефть. Я верю в то, что скоро стоимость этой драгоценной жидкости взлетит в небеса, и лучше обеспечить себя возможностью ее добычи заранее перед тем, как большие корпорации отберут у нас возможность влиться в эту гонку за черным золотом. Какое-то время мы ехали молча. Ливина можно было понять, ведь если он согласится на мои условия, то действительно может лишиться больших средств, которые не так уж и просто накопить. Впрочем, именно старый граф и был тем человеком, который инициировал этот брак, а значит, должен был готов понести большие материальные потери. Я изначально закладывал в свой запрос куда больше средств, чем рассчитывал. Было ясно, что прожженный политик, главной целью которого было договариваться, прожимая другим интересы своего нанимателя в виде государства. Судя по положению Персии, Ливин знал это дело на 5 с плюсом. 1,100,000 и ни копейки больше. Вы и без того получите прекрасную жену, всяческую мою помощь в своих начинаниях, так что и такой суммы вам хватит для того, чтобы не казаться столь бедными для других людей. Я был согласен. Изначально вообще рассчитывалось, что мне едва получится выудить для себя 500 тысяч рублей, но граф оказался куда более щедрым, чем я мог ожидать. Это не могло меня не радовать, ведь на моем счету очень скоро будет лежать весьма приличная сумма, которая уже сейчас начала греть мое сердце. И что же вы тогда такого узнали в том грязном кабаке, что ради этого стоило убивать человека и впутывать меня в разбирательство с полицией? Надеюсь, что у вас там что-то действительно стоящее, а не новости о досуге простого крестьянского люда. Нет-нет, ни в коем случае. О подобных глупостях я даже не думал вспоминать, Я сунул руку в небольшой внутренний карман и вытащил оттуда маленький листочек, исписанный мелким убористым почерком, который мне удалось освоить, несмотря на все неудобство перьевых ручек. Насколько мне известно, у вас давнее сотрудничество с конторой «Нечаев и Металлы», а управлению компании подчинено несколько рудников, поставляющих сырье для производства всяческих металлических изделий. Я протянул листок графу. Здесь указано имя человека, который может быть ответственен за организацию будущих волнений на баженовских рудниках. Вполне возможно, что это не настоящее его имя, но я бы рекомендовал как можно быстрее устранить его, но не поднимая шума. Толпа может сильно озлобиться, если руководителя их восстания устранят в открытую. Рабочие, они бунтуют абсолютно всегда, так что одним разом больше, одним разом меньше, не играет такой большой важности. Я, конечно, смогу предупредить хозяев рудника, чтобы они смогли усилить охрану заранее, но очень сомнительно, что очередные выступления очередных рабочих вызовут что-то большее, чем очередную проверку со стороны столицы. У них есть требования, заметил я, смотря за тем, как граф пробегается глазами по написанному на бумаге. Они более чем достойные и реализуемые, так что на месте хозяев шахты я бы попытался пойти на переговоры. Подавление восстания может привести к новым стачкам, а мне кажется, что это будет вредно не только для частных интересов. И какие там могут быть требования? Отмахнулся граф. Они вновь хотят ни черта не делать и получать зарплату только больше. Как ты можешь представить себе, зятек? Последнее слово Ливин произнес с такой интонацией, словно вопрос был уже давно решен, чтобы рабочие работали всего по 8 часов. Тогда никакому производству не получится не только жить, а уж о каком-либо развитии вовсе говорить не стоит. Я смерил графа взглядом, понимая, что каши с такими его убеждениями сварить будет слишком сложно. Все же, я был человеком, а точнее продуктом своего времени, из-за чего понимал всю необходимость регуляции и послаблений для работников. Все же, если человек работает по 14, а то и 16 часов в сутки, проживая при этом не в самых лучших условиях, то ничего хорошего за собой это не понесет. В этой временной линии людей, составляющих рабочий класс, было в разы больше. Если моя временная линия могла похвастаться всего дюжиной процентов по процентному отношению ко всему населению, то здешняя Россия гордилась уже 30 с лишним процентами. Следовательно, возможной революционной рабочей силы было гораздо больше, а это куда большая опасность для действующего режима, если он собирается и дальше продолжать собственную политику на тотальный консерватизм. Да, в этом мире не случилось революции в начале 20 века, не произошло даже намека на подобные мощные социальные потрясения, но вот предпосылок было хоть отбавляй. Если рассматривать необходимые составляющие революции, то можно выделить 5 первостепенных аспектов, которые должны сойтись воедино для начала полноценной революции вооруженным путем. Политическая недееспособность власти, потеря легитимности, социальная группа-двигатель, экономический кризис, наличие организованного революционного ядра. В моем мире все это окончательно смогли привести к единению большевики, проведя революцию в начале 20 века под предводительством Ленина. Россия из этой временной линии пока не заимела столь мощной силы с централизованной идеологией, но в памяти некоторых живущих ныне людей оставалось так называемое «железное восстание», произошедшее в 1863 году. Восстание началось спонтанно, как очередное выступление рабочих на заводе в Нижнем Тагиле. Сначала рабочие планировали организовать самую обычную стачку, прекратить работать, парализовать производство на своем заводе, но реальность принесла совсем другие обстоятельства. Администрация завода ответила арестами зачинщиков, но волнения перекинулись на соседние заводы. Вскоре в Тритонгоре, как назывался город на месте Екатеринбурга и Перми, началось распространение писем с призывами к всеобщему рабочему и крестьянскому делу. Летом того же года началась стачка. На разгон восстания отправили роту жандармов, вооруженную дубинками и пистолетами. По версии прошедшего потом следствия, не было приказа открывать огонь по протестующим, но неизвестное стечение обстоятельств привело к тому, что в ходе короткой стычки было убито двое участвующих в стачке рабочих. Многие после подобного исхода заканчивали свои выступления и возвращались к работе, но заводчане только озлобились, взявшись за инструменты и с удвоенной силой начав уничтожение жандармской роты. Рабочие, завладев оружием полиции, Повстанцы начали громить барские усадьбы и меньше чем за сутки полностью овладели Нижним Тагилом, взяв под контроль важнейшие для города узлы, включая железную дорогу, почтовый комплекс и администрацию. Среди бастующих рабочих появился харизматичный глава, Семен Березин. Он был бывшим мастеровым, бежавшим с каторги. Жестокий, но харизматичный, он умудрился быстро сплотить вокруг себя заводскую бедноту, сразу же принявшись рассылать агитаторов по окрестным деревням и селам, призывая вливаться в его армию против власти попов и чиновников. Из других предводителей восстания можно было выделить также Яна Домбровского, бывшего польским революционером, который смог создать из разобщенных отрядов крестьян хоть сколько-то дисциплинированную армию, а также Арину Зыкову, которая была единственной женщиной среди предводителей восстания, а также создавшую Бабью дружину, прожившую от начала до самого конца восстания. К восставшим рабочим быстро примкнули крестьянские группы, радикальные христиане, ведомые огненным попом Александром Тереховым, часть казаков и даже отдельные солдатские отряды, обеспечившие на первых порах повстанцев хоть каким-то оружием. К осени под контролем мятежников оказались Нижний Тагил, Кушва, Златоуст и Миасс. Повстанцы смогли захватить оружейные склады, взять под контроль отдельные расположения армейских баз и даже приняли попытки к налаживанию выпуска собственного стрелкового вооружения, наводняя ужасом Тритонгору и Пермь. Все это время бывшие разрозненные отряды постепенно стали превращаться в мощную партизанскую армию. Они старались не вступать в открытые сражения, нападая из-под тишка, нарушая снабжение царских сил и разбивая мелкие частные карательные отряды, которые старались посылать фабриканты, чтобы пресечь восстание собственных рабочих. Правительство отправило на подавление 10-тысячный корпус генерала Алексея Карташова, но его войска увязли в подавлении партизанской войны, но в декабре под Невьянском повстанцы смогли сосредоточить свои силы, разгромив два правительственных полка, захватив вооружение и артиллерию. Удачи повстанцев заставили покинуть свои города многих людей. Они бежали все больше в европейскую часть страны, отчего главные уральские губернии быстро обезлюдили, оставляя территории городов на откуп готовых к продолжению восстания рабочих. К середине следующего года восставшие постепенно подхватили под свой контроль весь Средний Урал, создав нечто на вроде вольной территории с центром в Нижнем Тагиле. Там отменили подушные подати, разделили заводские территории между артелями, землю отдали под управление крестьянских общин, а общее управление перешло к Вече, Совету делегатов от заводов и кластеров крестьянских общин. Вот только первые победы не принесли единства. Радикалы Березина хотели идти на Москву, другие предлагали договориться с царем, а Терехов вовсе призывал жечь всех господ без разбора. Весна 85-го года привела к тому, что царь бросил на Урал 30-тысячную армию под командование генерала Михаила Белокосного. Действовали они жестко, но эффективно, методично окружая очаги сопротивления, разрушая даже самые маленькие намеки на продолжение уральского сопротивления. Последним очагом сопротивления вовсе стал Златоустовский завод, где последние мятежники держались до зимы. Но после падения этой крепости восстание было окончательно подавлено. Итогами бунта стало то, что штрафы для рабочих ограничили, рабочий день сократился до 10 часов, но были проведены жесточайшие репрессии, сотни казненных, тысячи отправлены в Сибирь на каторги. Правда, по слухам, отдельные отряды бывших повстанцев продолжали свою партизанскую борьбу еще несколько лет, окончательно сложив головы в столкновениях. «Вам напомнить про железное восстание?» – спросил я с усталостью в голосе. Тогда также предполагали, что повозмущаются, а полиция все своими дубинками замнет, а каков итог был? Почти 2 года войны на Урале, десятки тысяч погибших, а с того времени я не помню, чтобы промышленники массово начали улучшать положение рабочих. Вот случится так, что появится очередной харизматичный лидер у рабочих и начнет гулять по России пламенный цветок революции, но куда страшнее всех тех восстаний, которые нам ранее еще не приходилось видеть. Вы так думаете? Да, уже сейчас есть практически осязаемый шанс того, что у рабочих уже сейчас есть оружие, а это уже совсем другие масштабы. Если руководство завода не пойдет на переговоры с рабочими, то прольется кровь. Вы еще скажите, что сами делаете послабление для своих рабочих на ваших фабриках. А как может быть иначе? Я улыбнулся, понимая, что действовал по привычке, сразу же положив привычные условия труда для собственных рабочих. 10-часовой рабочий день, дополнительный час на обед и отдых. Профсоюз разрешен, есть касса взаимопомощи и касса здравоохранения. По сравнению с многими другими фабрикантами у меня просто райские условия труда. Я даже разрешаю 2 выходных в неделю брать без каких-либо последствий. Нужно быть с рабочими человеком, а не барином, чтобы к тебе относились нормально, а не подобно адскому погонщику. В общем, я вас предупредил, а как будете действовать, решайте сами, ваше благородие. Глава 17. Утро начиналось с непривычной суеты. Солнце едва успело коснуться лучами сибирскую столицу, а один из богатейших домов Томска уже гудел, напоминая потревоженный пчелиный улей. Сегодня предстояло очень важное событие – обручение, бывшее последним шагом перед самой свадьбой, и все, от лакеев до охраны, носились по коридорам, словно подгоняемые божественным бичом. Я стоял у окна, наблюдая за тем, как дворовые рабочие сметают первые опавшие листья, и ловил себя на мысли, что нервничаю сильнее, чем если бы меня встретили опричники. Надо сказать, что я никогда не представлял себя в роли мужа. В прошлой жизни у меня банально не было времени для того, чтобы налаживать свою личную жизнь, поскольку все свое свободное время я пренепременно тратил на устройство своего дела. Раньше мне вовсе казалось, что на это не стоит тратить время, но сейчас мне приходилось приготовиться к свадьбе с девушкой, которую в своей жизни я встречал всего пару раз. Не было ни долгих переписок, ни конфетно-букетного периода, ни поцелуев украдкой, все решалось договором двух мужчин, решивших породниться во имя удачно живущего бизнеса. Да, не стоит думать о том, что человечество полностью отказалось от подобного рода браков, ставших характерными для богатых и властных, но для меня династические браки несколько пугали, оставаясь диким пережитком прошлого. Вот только теперь я сам стал частью этого пережитка, оказавшись едва ли не главным выгодополучателем. «Ваше сиятельство», — раздался за спиной спокойный голос Владимира, — «пора облачаться, гости уже ждут». Старый камердинер держал в руках темно-синий костюм, сделанный под манер мундира, с серебряным шитьем, парадный, тот самый, что пошили специально к этому важному дню. Мне не хотелось вспоминать, сколько вообще денег пришлось потратить на этот костюм и одежду для слуг и остальных членов семейства. «Спасибо, Владимир Иванович», — кивнул я, отходя от окна и поглотившего меня потока мыслей. «Не извольте волноваться, ваше благородие», — проговорил Владимир, помогая надеть мне сюртук. «Все пройдет как по маслу. Не просто же так вы вложили столько сил в свадьбу». «Да не в церемонии дело», — усмехнулся я, беззлобно отмахиваясь от своего помощника. «Просто. Странно как-то это, Владимир. Жениться? Нет-нет. Осознавать, что скоро я перестану быть просто Игорем Ермаковым. Я больше не буду самым обычным фабрикантом в высшем сословии. А кем вы будете, ваше сиятельство? Муж. Возможно, что вскоре стану отцом, главой семейства», — пробормотал я. «Это слишком странное ощущение, его сложно описать словами. Но князем-то вы быть не перестанете», — старик по-доброму улыбнулся, «так что не извольте мучить себя тяжелыми думами. Да, теперь вы будете носить на своем безымянном пальце еще одно кольцо, но больше ничего страшного для вас не произойдет. Вы продолжите развивать наш сложный край, будете выдумывать новые изобретения, но ничего более страшного. Конечно, рано или поздно вы обрадуете всех нас новым ребенком вашего воистину легендарного семейства, но и через это проходит практически каждый мужчина, а уж вы и подавно сможете справиться с отцовской ношей». Дверь в комнату приоткрылась, и внутрь ввалился Семен. Казак был в самом нарядном одеянии и держал двое ножен с двумя же филигранно откованными саблями внутри них. Даже сами ножны были прекрасны, дорогой телячьей кожи, украшенные драгоценными камнями, жемчугом и тонкими золотыми нитями. «Вот, княже, начистил так, что можно как в зеркало смотреться», — объявил Семен, сверкая все такими же безупречно начищенными зубами. «Даже у офицеров таких прекрасных сабель не будет, как у вас. Ты, Семен, обычно хмур как небо над Невой, а теперь улыбаешься вовсю. Кажется, что ты даже больше меня радуешься», — заметил я, принимая оружие из рук всадника и располагая его на кожаном же ремне. «А как может быть, княже?» Семен хлопнул себя по бедру и со свистом выхватил из ножен саблю, сделав несколько быстрых выпадов, отчего воздух засвистел в полутора метрах от меня. «Сейчас венчание, а скоро и свадьба, а за ними гулянье. Хороший алкоголь, прекрасные девушки. Разве может тут не радоваться? Княже, хватит болтать, Семен, перебил радующегося всадника камердинер. Князю к невесте ехать надобно, а ты за конвой главный. Казаков уже построил для выхода, а как же, нисколько не обиделся казак, все на лучших рысаках, в лучшей форме и оружии таком, что государевы гвардейцы обзавидуются. Одна команда, и мы сразу готовы выдвигаться. А Анна Николаевна уже готова? Спросил я, посматривая на наручные золотые часы, нервно глядя на постепенно движущуюся секундную стрелку, времени еще не столь много. Кажется, выдвигаться еще рано. Готово-то готово, усмехнулся казак, да только братец ее, Петр Николаевич, странный какой-то, ходит нервный, дерганный, будто не сестра его венчаться будет, а страшный суд вечером начнется. Ну что ж, тяжело вздохнул я, натягивая белые кожаные перчатки, поехали. В особняке Ливинов царило еще большее оживление. Лакеи в ливреях сновали по лестницам, а из дамской комнаты Анны доносились взволнованные голоса горничных и вкрадчивые наставления модистки. Гости еще не успели прибыть, но все были готовы к тому, что вскоре дом наполнится множеством дорогих гостей. В гостиной меня встретил сам Николай Петрович Ливин на богато украшенной инвалидной коляске. Этот человек определенно хотел, умел и любил показывать собственное богатство. На нем был не просто дорогостоящий костюм, сшитый идеально по снятым с графа меркам, множество украшений, демонстрирующих прекрасную работу ювелирных мастеров. Но больше всего поражала коляска. Если бы государь России был инвалидом, то ему совершенно точно не было бы зазорно сидеть на подобной коляске. Весь корпус был покрыт тонкой выделкой золотистыми пластинами с аккуратнейшей гравировкой. Они дополнительно украшались гравированными драгоценными камнями, жемчугом и прусским янтарем. «Ну, князь», — произнес спокойным голосом бывший дипломат, протягивая руку, «готовы к тому, чтобы стать частью нашей семьи?» «Более чем, ваше благородие», — ответил я, пожимая его мощную крепкую ладонь, которая была настолько сильной. «Папа, перестаньте его пугать», — раздался легкий, как весенний ветер, голос. Я обернулся, чувствуя дуновение ветра, нежностью погладившее меня по открытой шее. Анна стояла на лестнице, и на мгновение у меня перехватило дыхание. Она была одета в платье цвета утренней зари, нежно-розовым, с кружевами и жемчужными нитями, а в темных волосах уже блестела дорогостоящая диадема, полученная в наследство от давно погибшей матери семейства. «Вы прекрасны», — вырвалось из груди у меня, пока я завороженный не отпускал руки отца девушки. «А вы очень галантны сегодня, князь», — ответила Анна, лишь слегка покраснев от моих слов, но сверкнув глазами. «Ну вот», — раздался недовольный голос Петра, появившегося из-за колонны, «теперь можно и в церковь ехать. Только, Игорь Олегович, смотрите». Петр строго предупредил граф, метнув в сторону сына взгляд, полный стали. «Чтобы сестре было хорошо», — закончил юноша, все же не удержавшись от лукавого взгляда. Я холодно улыбнулся будущему Шурину. «Обещаю». Церковь святого Исаакия сверкала позолотой и сотнями горящих свечей. Высокие своды, расписанные ликами святых, словно парили над нами божественными облаками, а густой аромат ладана смешивался с тонким запахом белых лилий, усыпавших драгоценный алтарь. Я стоял у аналоя, сжимая в руках тяжелое Евангелие в серебряном окладе, и чувствовал, как учащенно бьется сердце. Рядом, чуть поодаль, выстроились свидетели, Семен в парадной черкеске с кинжалом на поясе и Петр Ливин, неожиданно серьезный в своем строгом фраке. Он нисколько не уступал остальным взрослым мужчинам сегодняшнего дня, несмотря на собственный недуг. Бывший дипломат был человеком, способным заткнуть всех одним только взглядом, и эта внутренняя мощь вызывала внутри меня трепет. Мало ранее я встречал подобные силы людей, но мой будущий тесть оказался именно такой серьезной фигурой. Толпа гостей, родня Ливинских, друзья домов, высший офицерский состав Томской губернии, фабриканты, богатые купцы, казаки, заполнила храм. Шепот, шорох шелковых платьев, легкий звон шпор, все сливалось в единый гул, который вдруг оборвался, как по мановению дирижерской палочки. Заиграл хор, я обернулся. В проеме двери, залитая мягким светом, падающим из-под купола, стояла Анна. Белое платье, расшитое серебряными нитями, легкая фата, сквозь которую угадывались ее черты. Она шла медленно, опираясь на руку отца, и мне вдруг показалось, что время остановилось. Николай Петрович, обычно невозмутимый, сегодня с трудом скрывал волнение, его губы плотно сжаты, а в глазах, обычно холодных, читалась глубокая нежность. Граф Ливин бережно передал мне ее руку, тонкую, почти невесомую в моей ладони. Она была прекрасна, как летний рассвет, и столь же свежа. Девушка казалась мне едва ли не сошедшей со страниц романов Серебряного века, прекрасной, чарующей, пленительной. Анна заставляла сердце трепетать даже несмотря на то, что мы были знакомы всего по нескольким встречам. Она была молода, я чуть старше, но даже так сегодняшнее событие заставляло мои ноги дрожать страшнейшим образом. «Берегите ее, князь», — тихо сказал старый дипломат. «Жизнь свою положу, но она будет счастлива», — все так же тихо заверил я Ливина. Священник стоял перед аналоем, словно высеченный из старого дуба, высокий, чуть сутулый, с седой бородой, которая, как серебряная река, не спадала на его рясу. Лицо священника было изборождено глубокими морщинами, каждая из которых казалась отметиной прожитых лет и тысяч прочитанных молитв. Однако в этих морщинах не было ни усталости, ни тяжести, лишь спокойная, почти царственная мудрость, будто он знал все тайны, которые когда-либо шептали под сводами этого храма. Руки священнослужителя, крупные и узловатые, с выпуклыми венами, лежали на Евангелии с той же уверенностью, с какой воин опирается на меч. Пальцы, чуть желтоватые от ладана, двигались неторопливо, будто каждое прикосновение к страницам священного писания было осознанным жестом, не просто обрядом, а беседой с чем-то вечным. Глубоко посаженные глаза под густыми, нависшими бровями горели тихим светом. Казалось, в них отражались все свечи храма, все молитвы, когда-либо произнесенные под этими сводами. Когда он поднял взгляд на нас, то на мгновение мне показалось, что он видит не просто жениха и невесту, а саму судьбу. Всего лишь на долю секунды я почувствовал, что этот священнослужитель прочувствовал всего меня. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа. Мы опустились на колени. Кольца, возложенные на аналой, сверкали в свете свечей. Мое, простое, золотое, с выгравированным гербом рода Ермаковых. Ее, украшенное небольшим бриллиантом, окруженным великолепными сапфирами, обручается раб Божий Игорь рабе Божией Анне. Я почувствовал, как ее пальцы слегка дрожат, когда надевал ей кольцо. Затем моя очередь, металл, теплый от ее прикосновения, скользнул по моей фаланге. «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их на небесах!» Голос священника сливался с пением хора. Венцы опустились, сначала на мою голову, потом на ее. «Прими венец их в царстве твоем». После венчания гости высыпали на церковный двор, где уже гремели бубенцы запряженных троек. Утренний воздух звенел от смеха и пересудов. Деревенские бабы в цветастых платках тут же принялись осыпать нас с Анной молодых пшеном, приговаривая: «На детушек, на богатство, на долгую радость». Праздник перешел в просторную графскую усадьбу, хотя сам ее хозяин после венчания велел убрать половину позолоты и сервировать столы по-семейному. Дубовые скамьи, домотканые скатерти, глиняные горшки с щами да чугунки с гречневой кашей – все дышало русским народным духом. Помпезный граф неожиданно изменился, попытавшись добавить все больше народности. Первым поднялся Семен, бряцая ножнами с саблей. «Эх, пропью шапку, коли не выпью за молодых». Казак подхватил стопку водки, залил ее в рот, рванул со стола каравай и, отломив мощную горбушку, обмакнул ее в хрустальную солонку и подбежал к нам, протягивая хлебобулочное изделие. «Откушайте вместе, чтоб век не браниться». Анна смущенно укусила краюшку, а я хватанул мощный кусок, почувствовав, что моя новоиспеченная не просто так поскромничала, специально позволив мне победить в этом фальшивом традиционном соревновании. Едва я оторвал часть каравая зубами, как сразу грянула дружная горько. Пришлось целоваться под одобрительный гул собравшейся толпы. Гостей было настолько много, что они не умещались в одной зале, а потому было слышно, как гуляют люди меньшего ранга, чем высокие чины, поместившиеся внутри шикарного здания, но вскоре внутри стало душно настолько, что столы пришлось перетаскивать на улицу, где собралась разномастная куча людей из сотен гостей. Когда вынесли несколько поросят с хреном и десятка-полтора бочонков меда, то выпившие казаки и офицеры пустились в пляс, несколькими десятками глоток запивая барыню. Музыканты едва поспевали за разыгравшимся гостями. «Ну-ка, княже, покажи удаль». Мне подсунули что в спирцовкой. Стараясь сильно много не дышать, я выпил небольшой бутылек залпом, отчего толпа ахнула и одобрительно засмеялась. Пара казаков вскочили на стол и принялись танцевать в присядку. Это празднование поражало глаз, ведь в свадебном веселье гуляли сразу несколько сословий, позабыв о своих различиях и предаваясь общему веселью за создание новой ячейки общества. Веселье это захватывало дух. Часть казаков и лихих офицеров попытались взяться за оружие и начать палить в воздух, но остававшийся относительно трезвым граф приказал оружие убрать. «Уж не знаю, сколько в тот день я выпил алкоголя, но в один момент все лица стали перемешиваться между собой. Мне было сложно запомнить всех тех, кто предлагал мне выпить. Там были и офицеры, были купцы и казаки. Казалось, что даже один из прибывших в дом священников также испил со мной чарку, да и конюха графа я не обошел стороной, испив с ним стопку водки. Веселье шло через край, часть гостей уже спала на столах или отправилась по своим каретам, собираясь переночевать в собственных жилищах. Единственные, кто сохраняли трезвость, так это многочисленная прислуга, занятая приготовлением еды и раздачей всяческих вкусностей. Им множество раз предлагали испить вместе с хозяевами и гостями, но те стойко отказывались. Все же, именно от них во многом зависело продолжение веселья. Алкоголь действовал на меня гораздо слабее, чем на остальных посетителей празднества, а потому я смотрел с каким-то странным удовольствием на то, как люди празднуют, но в один момент я остановился, сконцентрировался на одном из гостей. Это был слуга графского сына, и он был трезв. Мужчина что-то говорил одному из слуг, а затем быстро исчез. Далеко не сразу я придал какое-то значение этому человеку. Возможно, что мои подозрения в его сторону были бессмысленными, но в шум празднества вклинился одинокий хлопок выстрела. Люди не сразу обратили внимание на него, ведь пьяные гости слишком сильно хотели пострелять, и алкогольный задор был сильнее здравого смысла, но затем звуки веселья разрезал тонкий женский крик. Графа подстрелили. Глава 18. Выстрел прозвучал внезапно, сухой, короткий, почти незаметный в общем гамме. Сначала никто не понял, что вообще произошло. Лишь граф Ливен резко дернулся, словно его ударило током на одном месте. Его пальцы вцепились в край стола, опрокидывая графин с наливкой и стягивая с громадного стола толстую тканевую скатерть. На белой холщовой рубахе, чуть левее, ниже области сердца, проступило маленькое алое пятно. Оно растекалось быстро, жадно пожирая чистую ткань, превращаясь в постепенно темнеющую дыру. Всего на мгновение наступила по-настоящему гробовая тишина. Она была странной, будто кто-то разом выключил весь шум. Замолчали голоса, прекратилась музыка, замолк звон бокалов, и даже шуршание горящего костра прекратилось всего на секунду. Затем все взорвалось в момент. Анна вскрикнула тонким голосом. Семен бросился в мою сторону, поскользнувшись в луже вина. Женщины завизжали, мужчины закричали, кто-то орал, взывая к докторам. Вот только единственный лекарь, что был на этом празднике, уже давно лежал полностью пьяный, не способный осознать собственное имя, а уж о помощи говорить не стоило. В это же время граф медленно сползал со своего кресла, и его густая, еще горячая кровь уже чернела на траве. Я даже не заметил того короткого мгновения, как оказался в седле. Уж не знаю, какова была причина этого. Может быть, это было множество промилле, что содержалось в моей крови, а может и тонна адреналина, в один момент появившаяся в крови, но я готов был использовать все свои силы, чтобы догнать стрелка. Не было страха, не было даже малейших опасений, только желание уничтожить нападавшего. Где-то в темноте, прямо за воротами усадьбы, дробно застучали подкованные копыта удаляющегося нападавшего стрелка. Мой вороный конь, почуяв ярость своего хозяина, рванулся с места без разгона, без понукания, без команды. Сзади же, тяжело дыша, запрыгнул в седло и поскакал пьяный Семен. Прямо на ходу он лихо выхватил револьвер, приготовившись палить по стрелку прямо из седла. Ночь была лунная и светлой, но сибирский лес впереди стоял черным непроглядным саваном, словно смешанная с пеплом смоль. Тропа велась между деревьями, и я пригнулся к гриве, чувствуя, как свежий ветер сгоняет опьянение и режет лицо. Где-то впереди зазвучал сдавленный крик и треск сучьев. «Вижу!» — рявкнул скачущий сзади Семен. В просвете между елями мелькнула фигура всадника. Он был в красной ливрее прислужника, распространенной среди слуг, занятых обслуживанием празднества соединения двух семейств. Одежка его была не самой удобной и очень заметной даже в ночной темноте. Он петлял между деревьев, мелькая красным пятном в плотном заборе стволов. Я же старался не кричать, держал дыхание и лишь бил пятками сапог по бокам своего вороного коня, стараясь настигнуть цель. Первый выстрел казака прозвучал глухо, пуля ударила в ствол сосны, осыпав целое облако коры. Семен был отличным стрелком, он был способен попадать даже на скаку. Я попытался сделать хотя бы один выстрел из своего револьвера, но попытка не увенчалась успехом. Мне было сложно даже удержаться на спине своего скакуна на большой скорости, отчего страх бил в мозг, даже если на мгновение я отпускал стремя. Семен выстрелил еще раз. Второй выстрел был уже ближе, просвистев в нескольких сантиметрах от головы лошади. В этот момент мы вышли на прямую тропу, тянущуюся между двух плотных лесных стен, отчего свернуть в сторону было банально невозможно.